12. В день апостола Андрея Первозванного по утренне. Время утренне путники встретили в копне сена. Шелиньяк, Бенедиктус и Злат спали, тесно прижавшись друг к другу и согревая теплом своих тел Анну. Роже первым открыл глаза, словно кто-то толкнул его во сне, беспокойно огляделся и вскочил. «О, Боже!» Все проснулись. Роже, лишившийся дара речи, указывал трясущимся пальцем туда, где еще вечером стояла телега с последним оставшимся скарбом. Телеги не было. Видны были четыре вмятины от ее колес, от них шла колея и скрывалась в траве. Как гончий пес, Роже побежал по следу, но остановился, потеряв его. Шелиньяк огляделся. Не было и воинов. Один механический человек, порядком распотрошенный, валялся на земле. «Жак!» — наливаясь багровым цветом, прорычал Шелиньяк. «Низкие, подлые собаки, жалкие рабы!» «Думаю», — прикладываясь к фляжке, отозвался Бенедиктус, «что рабы стали много богаче своих господ». «Догоним!» — Злат искал синий меч. «Не могли они уйти далеко?» «Не догонишь, Злат», — сказал Бенедиктус, если учесть, что они увели и коней. На коновизе болтались обрывки веревок. «Ну что ж, пусть так», — поднялся на ноги Бенедиктус и отбросил опустевшую фляжку. «Зато теперь чаша испита сполна». Все, что осталось от пышного некогда посольства, двигалось в молчании. Прохожие или проезжие могли бы принять наших путешественников за бедных переселенцев, каких много было в те годы на дорогах неспокойной Европы. Анна шла впереди, укутанная темным шерстяным плащом, остальные тянулись следом. Шелиньяк и Злат тащили на плечах механического человека, густо покрытого грязью и дорожной пылью. Где-то далеко позади, отстав от всех, ковылял Роже, и в поникшей фигуре его были отчаяние, отрешенность и безнадежность. Осень была все заметнее. На холмах, пригретых последним солнцем, золотились и олели виноградники. Дорога петляла среди кустарников, из рощи вдруг выводила к полям, раздваивалась, сливалась с другими дорогами. Путники держались глубоко наезженной колеи. Механический человек оттягивал плечи, Злат и Шелиньяк обливались потом, но держались по возможности бодро. Дорога привела на вершину холма, и здесь путники остановились. Злат и Шелиньяк, отдуваясь, бросили куклу на землю. «Прозит!» — неожиданно проскрипела в механической утробе. Анна улыбнулась. С вершины виднелись бесконечные просторы Иль-де-Франс. Изрезанные межами поля, цепочки красных тополей, далекие церковные шпили освобождались от утреннего тумана. «А ведь уже пахнет Францией!» — сказал Бенедиктус. «Разрази меня тысяча громов, я чую запах молодого вина. Сейчас как раз время давить лозу. Надо признать, что единственное, чем бесспорно богат наш король, это добрым вином». Но Анна не слышала, она вглядывалась вдаль, где среди холмов, покрытых золотистыми виноградниками, велась дорога, и по дороге скакали 100 человек всадников, и впереди них еще один в золотом развивающемся, как крылья, плаще. Шелиньяк тоже вгляделся. «Клянусь небом, я узнаю плащ короля. Это король!» И он радостно подбросил вверх свою мятую шляпу с пером. «Если это король, — скорбно молвил подошедший Роже, — то что я ему скажу? Что?» «Не печальтесь, ваша святость, — отозвался Злат. Вы скажете ему, что королева приехала». Гордо вскинув голову, Анна ждала на вершине холма приближающихся всадников. Ярославна в тот же год венчалась на королевство и после смерти Генриха много лет правила Францией. Ее похоронили в Сан-Лисе, где до сих пор можно увидеть гробницу с надписью «Анна Регина». Еще 200 лет Русь не тревожили внешние враги, пока не появились кочевники с Востока. Но это уже другая страница истории. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2024 года. Звукорежиссер Константин Цветков. Читала Светлана Курявина.